Когда хан понял, что происходит нечто непредвиденное, перед ним уже возник огромный огненный шар диаметром в 3 метра. Ощутив исходящий от него невыносимый жар, он понял, что не может принять удар напрямую. В критический момент хан издал громкий крик, и из щелей брони на его правой руке вырвался мощный поток раскаленного пара. Используя силу отдачи, он сместился на несколько метров в сторону, в последнее мгновение разминувшись с огненным шаром и избежав прямого попадания. Видя, что его усилия могут пропасть впустую, Икару мгновенно заставил огненный шар взорваться. В следующий миг ужасающее пламя вместе с мощной ударной волной обрушилось на хана слева и сзади. За долю секунды его отбросило, и он тяжело рухнул на землю. Впрочем, хан быстро поднялся. Судя по его уверенным движениям, серьезных повреждений он не получил. Даже высокотемпературное пламя было блокировано паровыми доспехами, покрывавшими все его тело. Икару не особенно удивился. Если броня противника могла сдерживать такой невероятно горячий пар, то защита от техники великого огненного шара не казалась чем-то невероятным. Окинув взглядом все ближе подбирающихся шестерых шиноби камня, Икару понял, что медлить нельзя. Он метнул в только что поднявшегося хана несколько кунаев с прикрепленными взрывными печатями и продолжил бегство. Эти кунаи были брошены совсем не случайно, хотя со стороны могло показаться иначе. Благодаря исключительной проницательности Шарингана, Икару направил их в самые неудобные для хана точки, чтобы помешать тому немедленно возобновить преследование. Бум-бум-бум. За спиной раздались оглушительные взрывы. Через мгновение послышалось характерное «у-у-у», звук разгоняющегося с помощью пары хана. Икару виртуозно определял местоположение противника по звуку. Когда он понимал, что хан приближается, то разворачивался для контратаки, неизменно начиная с гиндзюцу. Это вынуждало хана закрывать обзор, и как только тот это делал, Икару стремительно менял тактику, заменяя гиндзюцу на ниндзюцу, метал оружие или устанавливал ловушки, использовал все возможные средства, лишь бы не дать противнику сократить дистанцию. Поскольку хан крайне опасался Шарингана Икару, он раз за разом попадался на эту уловку. Это приводило к тому, что, несмотря на всю свою мощь, он не мог эффективно ее применить и был вынужден следовать за Икару, будто на поводу. Конечно, хан пытался сопротивляться, но каждый раз, ощущая давление, исходящее от Шарингана Икару, невольно отводил взгляд. Интуиция подсказывала ему, что если он попадет под воздействие гиндзюцу, ничего хорошего не жди, и потому он не решался рисковать. К тому же, похоже, и Пятихвостый тоже чрезвычайно опасался Шарингана Икару, что делало хана еще более осторожным. Так они и продолжали, один преследовал, другой убегал, стремительно мчась через лес к позиции основных сил Канахи. Что касается шестерых шиноби позади, то, наблюдая за противостоянием Икару и хана, они не спешили оказывать поддержку, а продолжали неторопливо следовать за ними. Поначалу Икару не понимал их стратегию, но, немного поразмыслив, догадался, они хотели, чтобы он привел их к главным силам Канахи. Осознав это, он решил больше не обращать на них внимания. То, что эти люди оказались здесь, лишь подтверждало его предчувствие и доказывало, что невидимый наблюдатель действительно существовал, и, весьма вероятно, это был шиноби из деревни Скрытого Камня. В такой ситуации местоположение основных сил уже невозможно было утаить, противник просто еще не получил самых свежих сведений. Если так, почему бы не позволить им следовать за собой? Они лишь немного раньше обнаружат позицию основных сил. Возможно, воспользовавшись временным преимуществом, удастся даже уничтожить этих преследователей. Однако Икару, кажется, упустил из виду важную деталь, за ними также шли преследователи из деревни Скрытого Камня, и это неизбежно должно было повлиять на его план. Глава 173. Тревожные вести. В то время как Икару и хан вели свою напряженную интеллектуальную схватку, Хьюго Линдхо мчался сломя голову и наконец вернулся к основному отряду. Едва оказавшись на месте, он сразу заметил что-то необычное, весь отряд застыл в ожидании, все шиноби стояли на месте, словно готовясь к неминуемой опасности. Это вызвало у него нехорошие предчувствия. Впрочем, Линдхо решил не задерживаться на этих мыслях. Неизвестно, сколько еще продержится Икару, и он не мог позволить себе роскошь тратить драгоценное время. Поэтому, едва вернувшись к основному отряду, он сразу же отыскал Нара Сесуя, который в этот момент как раз обсуждал что-то с несколькими джонинами Канахи. На лице каждого застыло напряженное и крайне серьезное выражение, очевидно, обсуждаемый ими вопрос был чрезвычайно сложным. Однако Хьюго Лингха не намеревался ждать и решительно направился прямо к ним. Увидев его приближение, Нара Сесуя и остальные тут же прервали свой разговор. «Лингха, разве ты не должен был разведывать путь впереди? Почему вернулся?» – заговорил Хьюго Сейзан, принадлежавший к тому же клану. «Случилась беда». Остановившись, выпалил Хьюго Лингха, едва переводя дыхание. Услышав эти три слова, сердце каждого присутствующего ёкнуло, и они поспешно спросили, что случилось. Хьюго Лингха сделал несколько глубоких вдохов, пытаясь восстановить дыхание, а затем быстро заговорил. «Несколько минут назад, когда мы с Джонином и Кару разведывали путь, мы обнаружили отряд Шиноби Камня». «Отряд Шиноби Камня?» Переглянувшись, напряженно спросили они. «Сколько человек? Какой силы?» «Семеро, все джонины», — решительно ответил Хьюго Лингха. «Четверо послабее, двое посильнее, и еще один, Джинчурики Пятихвостого, хан». «Что?» Услышав это, реакция всех присутствующих была точно такой же, как у Икару ранее. Они не могли поверить своим ушам, никак не ожидая, что внезапно появится Джинчурики Пятихвостого. В конце концов, первым сумел взять себя в руки Нара Сесуй. «А где сейчас Джонин Икару?» «Когда я активировал Гейкуган, нас заметил Джинчурики Пятихвостого», — быстро ответил Хьюго Лингха. «Джонин Икару сейчас сдерживает их. Нам нужно как можно скорее оказать ему поддержку». Услышав это, Нара Сесуй не спешил с ответом. Его мозг лихорадочно работал, просчитывая различные варианты и способы реагирования. Стоявший рядом Хьюго Лингха начал нервничать. «Есть какие-то проблемы?» По всей логике, в такой ситуации следовало немедленно послать отряд джонинов на помощь и заодно окружить и уничтожить этот отряд Шиноби Камня. Почему же Нара Сесуй медлит? Хьюго Лингха этого совершенно не понимал. Видя его состояние, Хьюго Сейзан спокойно произнес: «Лингха, возьми себя в руки». «Хух». Услышав это, Хьюго Лингха глубоко вдохнул, затем медленно выдохнул, стараясь успокоиться, и спросил: «Здесь что-то случилось, верно?» Успокоившись и собравшись с мыслями, он понял, что с основным отрядом определенно что-то произошло, иначе атмосфера не была бы такой гнетущей, а Нара Сесуй не колебался бы с принятием решения. И действительно, Хьюго Сейзан подтвердил его опасения. Недавно другие разведывательные отряды тоже обнаружили следы Шиноби Камня. ССС. Услышав это, Хьюго Лингха невольно втянул воздух сквозь зубы. «Их обнаружили по нескольким направлениям, именно так», — утвердительно ответил Хьюго Сейзан. «Врагов немало, они практически замкнули вокруг нас кольцо окружения. Это из-за того врага, что скрывается в тени», — осторожно спросил Хьюго Лингха. Ранее, когда Икару вернулся, он подробно пересказал ему содержание совещания, так что Лингха был в курсе происходящего. Поэтому, услышав, что их отряд окружен, он сразу подумал о том таинственном враге, который мог скрываться в тени. Если бы не его информация, то, учитывая скорость Шиноби Камня, им потребовалось бы еще час или два, и только к полудню они смогли бы найти следы отряда Канахи. И то они обнаружили бы только тот маленький городок, где отряд отдыхал прошлой ночью. Чтобы найти их текущее местоположение, понадобилось бы не меньше половины дня. Однако сейчас их уже окружили, а это значило только одно: враг в процессе погони шел прямым путем, не сбиваясь со следа. И только точно зная их местоположение, не тратя время на поиски, противник мог найти их в такой короткий срок и завершить окружение. Иначе это просто необъяснимо. Следующие слова Хьюги Сейзана подтвердили его догадку. «Да, это тот самый тип». «Тот самый, вы его обнаружили?» — подался вперед Хьюго Лингха. «Угу», — кивнул Хьюго Сейзан. «Он появлялся совсем недавно. Я заметил его гейкуганом, но расстояние было слишком большим. К тому времени, как мы добрались до того места, он уже успел скрыться». «Сбежал?» — Хьюго Лингха слегка нахмурился. «Да», — безнадежно ответил Хьюго Сейзан, затем резко сменил тему. «Ладно, этот тип сейчас не имеет значения. Важнее те Шиноби Камня, которые формируют кольцо окружения. Насколько они далеко от нас сейчас?» — спросил Хьюго Лингха. 4-5 километров», — ответил Хьюго Сейзан. «К счастью, мы были готовы и заранее выслали разведывательные отряды на расстояние 5 километров», — вздохнул другой шиноби, иначе нас бы сейчас застали совершенно врасплох. Услышав это, все невольно представили себе такую ситуацию. Если бы они не расширили зону разведки, то не узнали бы, что шиноби камня уже образовали кольцо окружения. Тогда, внезапно получив информацию от Хьюги Линдха, они вполне могли немедленно бросить все силы на помощь Икару, чтобы окружить и уничтожить тот отряд шиноби камня. В такой ситуации, если бы противник продержался некоторое время, позволив остальным шиноби камня сжать кольцо окружения, их бы определенно застали врасплох, и у них не было бы ни единого шанса обдумать стратегию, как сейчас. Размышляя о стратегии, все присутствующие одновременно обратили взоры к Нара Сесую. К этому моменту он уже вышел из глубокой задумчивости и без лишних слов отдал четкий приказ. «Тингфен, немедленно передай приказ всем членам боевой группы совместно поддержать Бжонина и Кару». «Есть», — коротко ответил Яманака Тингфен. Не тратя времени на слова, он сразу сложил необходимые печати, закрыл глаза и применил секретную технику клана Яманака, технику ментальной связи. Всего за полминуты он передал приказ Нара Сесуя всем членам боевой группы и кратко объяснил местоположение Икару и сведения о враге. Когда он снова открыл глаза, один из стоящих рядом шиноби спросил: «А что насчет тех шиноби камня, что замкнули периметр?» «Не обращайте на них внимания», — ответил Нара Сесуй. «Не обращать внимания?» Несколько голосов прозвучали почти одновременно, и в каждом звучало явное непонимание. «Да, не обращайте на них внимания», — уверенно кивнул Нара Сесуй. «Теперь мы будем двигаться на пределе сил в направлении лагеря Тигровой горы. Если боевая группа задержит тот отряд шиноби камня, мы сможем прорваться через кольцо окружения до того, как оно сожмется настолько, чтобы представлять для нас реальную угрозу». «Времени хватит?» — с сомнением спросил кто-то. «Хватит», — уверенно ответил Нара Сесуй. «А что потом?» — спросил еще один шиноби. «Если враги продолжат преследование, что будем делать?» «По моим расчетам», — спокойно ответил Нара Сесуй, — «они не смогут нас догнать». Сказав это, он сделал короткую паузу и добавил: «По крайней мере, до того, как мы соединимся с подкреплением из лагеря Тигровой горы, они точно нас не настигнут». Его голос звучал настолько уверенно, что невольно внушал доверие всем присутствующим. Больше никто не задавал вопросов, все немедленно приступили к выполнению своих заданий в соответствии с полученным приказом. На сегодня все. Глава 174. В тисках боя с другой стороны леса Икару, стремительно продвигаясь сквозь густую чащу, внезапно услышал в своем сознании голос Яманаки Тингфена. Внимательно выслушав его несколько мгновений, он мгновенно понял замысел Нары Сесуя. Не подавая никаких признаков тревоги, Икару искусно направил Хана и шестерых шиноби камня в совершенно другом направлении. Несколько минут спустя он вошел в особенно густую часть леса, с Ханом, неотступно следующим за ним. Именно в этот момент на них обрушилась целая лавина атак, смертоносные техники ниндзюцу, шквал метательного оружия и взрывные печати, слившиеся в единый вихрь опасности. В мгновение ока интуиция Хана забила тревогу с такой силой, что он ни на секунду не заколебался. Без промедления он приоткрыл печать, сдерживающую пятихвостого внутри его тела. В следующий миг темно-красная чакра хлынула из него бурным потоком, образовав вокруг тела защитный слой, пульсирующий зловещей аурой. Одного взгляда Икару было достаточно, чтобы узнать это явление. Несомненно, перед ним был легендарный покров Биджу. Все атаки, обрушившиеся на Хана, бессильно разбивались об этот барьер чакры хвостатого зверя. Впрочем, нельзя сказать, что Хан остался совершенно незатронутым. Под воздействием этого шквала атак хвост позади него из призрачного стал материальным, как настоящий, словно часть его собственного тела. В то же время исходящая от него жестокая аура заметно сгустилась, наполняя воздух ощущением приближающейся бури. Однако, в отличие от Наруто, который позже полностью терял рассудок в подобном состоянии, глаза Хана, хоть и стали темно-красными и наполнились звериной сущностью, не утратили искры разума. Он сохранил способность мыслить и принимать решения, как сейчас, когда сразу после прекращения атаки он молниеносно определил местоположение одного из джонинов боевой группы и ринулся прямо к нему, словно разъяренный бык. Именно боевая группа Конохи устроила эту засаду. Несколько минут назад они попросили Яманаку Тингфена связаться с Икару и заманить врага в это место. Икару ожидал чего-то действительно впечатляющего, а в итоге, только это. Он не смог сдержать волну разочарования. На самом деле, Он напрасно недооценивал своих товарищей. Эти джонины из боевой группы, хоть и обладали немалой силой, никогда прежде не сталкивались с джинчурики и не знали истинного масштаба их возможностей и боевого потенциала. К тому же, Хан отреагировал с молниеносной быстротой и решительностью, мгновенно частично сняв печать и образовав защитный покров Биджу. Именно поэтому их атаки казались такими бессильными. Если бы мишенью был не Хан, а любой из шестерых шиноби камня, шедших позади, ни один из них не пережил бы эту засаду. Что поделать, такова судьба. Воздух разорвал оглушительный взрыв. Джонин боевой группы, на которого нацелился Хан, с молниеносной скоростью переместился, оставив на своем месте взрывную печать. Когда Хан домчался до того места, его встретил прямой взрыв, окутавший все вокруг бушующим пламенем. Однако под защитой покрова Биджу подобные повреждения для него были не более чем назойливым дождем. Он вырвался из огненного шторма, словно неуправляемый поезд, сметающий все на своем пути, целенаправленно таранив каждого джонина боевой группы с необузданной яростью. На его лбу уже отчетливо проступал твердый рог, проявление силы пятихвостого какуау, материализовавшегося через поток чакры. Икар увидел, что хотя боевой стиль противника казался грубым и хаотичным, в нем скрывалась собственная логика. Именно такая тактика безжалостного тарана идеально подходила для пятихвостого и его джинчурики. Обладая стихией кипения, Хан мог ускоряться с помощью мощных выбросов пара, а вместе с неразрушимым рогом и невероятно прочной защитой покрова Биджу он легко мог одолеть десятерых противников, полагаясь лишь на свою физическую мощь. Ниндзя в большинстве своем не могли похвастаться такой выносливостью. Даже легкое касание от Хана означало тяжелые ранения, что уж говорить о прямом ударе. Его выбор тактики был абсолютно верным. Джонины боевой группы, устроившие недавнюю засаду, быстро оказались загнаны в угол его сокрушительными атаками. Теперь они могли только отчаянно убегать и уклоняться, оказавшись в крайне невыгодном положении, беспомощные перед неистовой силой джинчурики. Убедившись, что жизни союзников пока не угрожает смертельная опасность, Икару тут же перевел взгляд на шестерых джонинов скрытого камня, которые наконец соизволили появиться на поле боя. В то же время остальные джонины Канахи, избежавшие преследования Хана, тоже вышли на сцену и, проследив за взглядом Икару, обратили внимание на новоприбывших противников. Две группы, встретившись лицом к лицу, не стали тратить время на пустые слова. Воздух наполнился звоном оружия и свистом техник, бой вспыхнул мгновенно, словно сухой лес от искры. Цель Икару и его команды была предельно ясна – задержать противников и не позволить им помешать основному отряду прорваться через окружение. А задача шиноби камня заключалась в том, чтобы сдержать Икару и его товарищей, выиграв время для внешнего кольца шиноби камня, чтобы те могли сжать кольцо окружения. С такими схожими и противоположными целями обе стороны естественно не тратили время на разговоры, схватка началась немедленно. По реакции ниндзя камня было очевидно, что они до сих пор пребывали в уверенности, будто шиноби-листы не обнаружили их товарищей, образовавших внешнее кольцо, иначе они не стали бы ввязываться в затяжной бой здесь, а немедленно попытались бы вырваться из схватки и остановить отступление основного отряда. Впрочем, учитывая невидимого врага, скрывающегося где-то поблизости, Икару понимал, что новость об отступлении основного отряда не удастся скрывать долго. Как только противники узнают об этом, они несомненно предпримут отчаянные попытки вырваться из боя и броситься замедлять отступление главных сил. Поэтому до того, как враги получат эту информацию, ему нужно было убить как можно больше из них. Только так можно было уменьшить давление на отступающие отряды и увеличить их шансы на прорыв. С этой мыслью Икару сделал быстрый жест своим товарищам, безмолвно приказывая им сдерживать пятерых противников, оставив одного такубицу джонина ему. Его товарищи мгновенно уловили суть его замысла и оставили ему самого молодого на вид такубицу джонина, занявшись остальными. Икару, не тратя слов, ринулся навстречу своему противнику. Бой вспыхнул со слепительной скоростью. Благодаря своему отточенному до совершенства мастерству меча и трехтома и шарингану, пылающему в его глазах, Икару легко подавил сопротивление противника. Он полагал, что если человек отправлен на задание вместе с таким мощным джинчурики, как Хан, то даже будучи такубицу джонином, его сила должна быть необычайной, выходящей за рамки обычного. Но реальность жестоко опровергла его предположение. Мастерство этого такубицу джонина оказалось даже ниже, чем у обычных такубицу джонинов, и всего через десяток обменов ударами Икару установил абсолютное господство в поединке. Причина такого несоответствия была проста. Этот Такубицу Джонин и трое других в отряде Ивагакури имели главной задачей не бой, а совместное применение техники запечатывания, чтобы вернуть Пятихвостого обратно в тело хана, если тот потеряет над собой контроль. Икару не знал этого, поэтому инстинктивно предполагал, что соратник такого мастера как хан должен обладать соответствующей силой, а правда оказалась совершенно противоположной. Впрочем, это не имело никакого значения. Раз он определил, что сила противника посредственна, то не стал церемониться. В последовавшем бою Икару действовал в полную силу, используя весь арсенал своих техник и приемов, не давая противнику ни секунды передышки. Вскоре он уловил идеальный момент и применил почти мгновенную технику иллюзия Шарингана, временно парализовав Такубицу Джонина. Другие ниндзя камня, увидев опасность, тут же бросились на помощь своему товарищу, но были перехвачены и связаны боем с остальными джонинами Канохи. Воспользовавшись этой драгоценной возможностью, Икару нанес молниеносный удар мечом прямо в сердце шиноби камня. Из уст противника хлынул фонтан крови. Этот молодой Такубицу Джонин, глядя на Икару, находившегося так близко, и на его кроваво-красный шаринган, горящий в глазах, попытался что-то сказать, но не смог произнести ни слова, словно сама смерть сковала его язык. Глава 175. Внезапное появление Чих Икару с бесстрастным лицом одним движением выхватил короткий меч. В следующий момент стоявший перед ним шиноби камня, потеряв опору, бессильно рухнул на землю. Он судорожно схватился обеими руками за грудь, слабо подергался несколько мгновений, а затем затих навсегда, испустив последний вздох. Не задерживаясь ни на секунду, Икару окинул быстрым взглядом поле боя и, применив технику телесного мерцания, мгновенно переместился к другому Такубицу Джонину скрытого камня. На этот раз, благодаря поддержке других джонинов Канохи, ему потребовалось еще меньше времени, всего несколько обменов ударами, чтобы найти брешь в обороне противника. В миг, когда их глаза встретились, Икару применил демоническую иллюзию, технику сковывающего кола, мгновенно пригвоздив противника к месту. Воспользовавшись этой возможностью, стоявший рядом джонин Канохи вонзил свой кунай, пронзив насквозь сердце Такубицу Джонина скрытого камня. Глядя на падающего с выражением неудовлетворенности на лице шиноби камня, Икару кивнул джонину Канохи и бросился к следующему противнику. Его новая цель была одним из двух настоящих джонинов скрытого камня, обладавших огромной силой. За неполные две минуты этот противник уже успел прижать сражающегося с ним джонина Канохи. Икару спешил на помощь товарищу, чтобы противостоять атаке грозного шиноби камня. Но его непосредственной целью был следующий Такубицу Джонин скрытого камня. Как говорится, выбирай хурму помягче. План Икару был прост. Сначала разобраться с более слабыми шиноби камня, а затем сконцентрировать все силы на двух мощных джонинах скрытого камня. Что касается хана, его сейчас сдерживали несколько джонинов Канохи, так что с ним можно было разобраться в самом конце. Однако развитие событий оказалось не таким простым, как он представлял. Когда Икару убил третьего Такубицу Джонина скрытого камня и готовился атаковать четвертого, легкая дрожь внезапно прошла под его ногами. Поначалу он подумал, что кто-то тайно применяет технику стихии земли. Но когда он оторвал ноги от земли и запрыгнул на ветку ближайшего дерева, из того места, где он только что стоял, выскочило странное насекомообразное существо, длиной в 2 метра, с тремя парами острых ног, все тело покрыто чешуей. Это было никто иное, как призывное существо Кабары Шуджи по имени Чика. Конечно, Икару не знал, что это призывное существо противника. Он лишь увидел, как пара живых земляно-желтых глаз мгновенно зафиксировала его положение, а затем существо раскрыло свою пасть. В тот же миг Икару почувствовал мощную силу всасывания. Казалось, будто все его тело вот-вот засосет в желудок этого существа. Сконцентрировав чакру в стопах, он с трудом стабилизировал свое положение, затем сложил руки в печать Ми и применил технику телесного мерцания, мгновенно исчезнув с места. В момент исчезновения он выхватил из сумки с инструментами кунай и метнул его прямо в существо внизу. Это был необычный кунай. К его рукояти была прикреплена взрывная печать, которую Икару активировал в момент броска. Почувствовав опасность, существо по имени Чика тут же закрыло пасть и, уклоняясь от атаки, взмахнуло хвостом, прикрывая голову своим мощным чешуйчатым хвостом. Динь кунай ударился о хвост, издав чистый звук столкновения, не причинив существу ни малейшего вреда. Но в следующий момент раздался мощный взрыв. Взрывная печать на рукояти Куна мгновенно сдетонировала, образовав ярко-красное пламя, которое в мгновение ока поглотило половину тела существа. Ши тут же существо издало болезненный вопль. Оно словно обезумело, кружась на месте и размахивая шестью острыми ногами, оставляя многочисленные глубокие царапины на земле и стволах деревьев вокруг. Очевидно, несмотря на внешнее спокойствие, его агрессивность была немалой. Через несколько вдохов пламя погасло, и существо прекратило кричать. Теперь его чешуя была покрыта черными ожогами, рана хоть и не смертельная, но довольно серьезная. Несмотря на это, Чика все еще помнила приказ Кабары Шуджи. Окинув взглядом поле боя, она молниеносно переместилась к одному из джонинов скрытого камня, затем, раскрыв пасть, выплюнула человеческую фигуру. Этот человек был никто иной, как Кабара Шуджи. Увидев его, Икару сразу многое понял. Человек, скрывавшийся в тени и наблюдавший за ним все это время, скорее всего, был именно им. И действительно, первые же слова Кабары Шуджи подтвердили его догадку. «Люди из Конохи собираются бежать, они просто тянут время», — закричал он джонину скрытого камня. Услышав это, все оставшиеся шиноби камня застыли на мгновение, включая джинчурики Пятихвостого, Хана, который сражался с несколькими джонинами Конохи. Он немедленно рванулся вперед с непревзойденной мощью, сметая деревья на своем пути, и, оказавшись перед Кабарой Шуджи, мрачно спросил: «Что именно происходит? Объясни». Гулб, глядя на приближающегося Хана и ощущая исходящую от него зловещую ауру, Кабара Шуджи невольно сглотнул. В конце концов, подавив внутреннее беспокойство, он быстро заговорил: «Люди из Конохи заранее обнаружили наш план окружения. Сейчас они изо всех сил пытаются вырваться из кольца, а эти ребята просто хотят задержать вас здесь, чтобы основные силы успешно отступили». Направление, услышав это, Хан без лишних слов задал прямой вопрос. «Сюда», — Кабара Шуджи указал направление, куда ушли основные силы Конохи. Подтвердив направление цели, Хан без лишних слов активировал покров Биджу. Окутавшись клубами пара, он словно паровоз устремился в указанном направлении. Несколько джонинов Конохи попытались преградить ему путь, но он полностью игнорировал как их ниндзюцу, так и атаки ниндзя инструментами. С защитой покрова Биджу Хан совершенно не боялся таких поспешных атак. Вынужденный рисковать, один из джонинов Конохи выскочил вперед и применил технику Б-ранга, стихия земли, стена земляного потока. Однако в следующий момент хвост Хана из одного превратился в два, а рога на его лбу стали еще более материальными. С громким бум он врезался в земляную стену. Стена продержалась меньше секунды, прежде чем рухнуть в облаке пыли. Более того, даже джонин Конохи, создавший ее, пострадал от удара и был отброшен в неизвестном состоянии. Жив он или мертв, было непонятно. Увидев это, все джонины Конохи замерли с выпученными глазами, и никто больше не осмелился встать на пути Хана. Они могли только следовать слева и справа, пытаясь хоть как-то отвлечь и замедлить его. И даже это было возможно лишь потому, что несколько джонинов Конохи на поле боя обладали превосходными навыками и знали множество техник, способных в какой-то мере ограничить скорость Хана. В противном случае они не смогли бы даже угнаться за ним, не говоря уже о том, чтобы отвлекать его. Глядя на удаляющегося Хана, три оставшихся шиноби камня переглянулись, быстро оторвались от шиноби Конохи и бросились в погоню. Увидев это, шиноби Конохи, естественно, не могли позволить им легко уйти. Так они продолжали сражаться и преследовать друг друга, пока тоже не исчезли с поля боя. В итоге на месте остались только Икару и Кабара Шуджи. Ах да, еще тот шиноби Конохи, о состоянии которого ничего не было известно. Дело было не в том, что Икару не хотел уходить. Просто Кабара Шуджи, передав информацию своим товарищам, теперь пристально уставился на него, явно намереваясь устроить поединок один на один. К счастью, Икару тоже жаждал мести, так что решил остаться. Глава 176. Иное время, иные нравы. Ветер со свистом проносился сквозь лесную чащу, заставляя листву шуршать. Икару и Кабара Шуджи стояли напротив друг друга на расстоянии около 10 метров, а волна убийственного намерения разливалась между ними, наполняя всю поляну тяжелой атмосферой. Насекомые, которые только начали возобновлять свой стрекот после ухода остальных ниндзя, вновь погрузились в тишину, ощутив эту гнетущую ауру. В какой-то момент оба шиноби пришли в движение одновременно. Кабара Шуджи молниеносно выхватил несколько кунаев и одним слитным движением метнул их в Икару. Три томои в Шарингане Икару стремительно закрутились, в мгновение ока отслеживая траекторию полета каждого куная, после чего он взмахнул коротким мечом. Послышалось несколько звонких бзинь, и все метательные ножи были отбиты одним точным ударом. В следующий миг Кабара Шуджи оказался прямо перед Икару, нанося удар кунаем под крайне хитрым углом, целясь прямо в сонную артерию противника. В этот момент Икару уже не успевал блокировать атаку своим мечом, поэтому он просто уклонился в сторону, избегая смертельного удара. Кабара Шуджи не упустил своего преимущества, резко повернув запястье, он превратил колющее движение в режущее, целясь в область чуть выше ключицы Икару. Оттолкнувшись ногами от земли, Икару отскочил назад и снова избежал атаки. Противник тут же шагнул вперед, не отставая от Икару, и снова взмахнул кунаем, целясь прямо в горло. Икару едва успел слегка откинуть голову назад, на волосок избегая удара, он буквально ощутил, как острое лезвие рассекло воздух у самого горла. После этого Кабара Шуджи продолжил атаковать, вынуждая Икару раз за разом уклоняться. В этот момент тот почувствовал, будто вернулся на несколько месяцев назад, в их первую схватку. Противник по-прежнему использовал кунай просто, эффективно и смертоносно, в совершенстве владея сутью опасности короткого оружия. Но в отличие от их первого столкновения, теперь у Икару было собственное понимание силы длинного оружия. Осознав это, он перестал только уворачиваться и начал активно пользоваться своим коротким мечом, переходя в контратаку. Когда-то, даже используя всю свою силу, он едва мог защищаться от атак противника. А сейчас, всего после десятка обменов ударами, он превратил оборону в нападение, вынуждая Кабару Шуджи перейти к защите. По поляне разнеслись непрерывные звуки столкновения металла. Куна и короткий меч сталкивались снова и снова, наполняя воздух звонкими металлическими звуками. Выражение лица Кабары Шуджи оставалось серьезным и невозмутимым, но внутренне он уже был потрясен развитием событий. Их схватка двухдневной давности была очень короткой, тогда он заметил только прогресс Сикару в ниндзюцу и метании оружия, посчитав это естественным результатом эволюции Шарингана до трех томоя. Но сейчас, после нескольких минут боя, он действительно ощутил, насколько вырос противник. Если бы он не увидел своими глазами и не испытал на себе мастерство владения мечом, он никогда бы не поверил, что этот недавно неопытный мальчишка способен на такое. Разница была слишком огромной. Однако после первоначального шока последовало лишь усиление жажды убийства. У него была глубокая вражда с кланом Учиха, и он абсолютно не хотел видеть появление нового гения в этом клане. Поэтому сегодня, несмотря ни на что, он должен был убить противника здесь и сейчас. К сожалению, в этот раз Коноха заранее обнаружила их окружение, вынудив Хана и остальных отступить, иначе его шансы были бы гораздо выше. Теперь все зависело от того, насколько хорошо сработает Чика. Думая об этом, Кабара Шуджи краем глаза заметил, что Чика уже исчезла из виду, и молча ждал ее внезапной атаки. Шаринган Икару, развитый до предела трех томоя, обладал способностью восприятия, намного превосходящей обычных людей, поэтому маленькие движения противника не могли ускользнуть от его взгляда. Почти одновременно он заметил исчезновение этого странного насекомо-зверя. Раньше он предполагал, что существо умеет скрывать свою чакру, теперь это подтвердилось. В таком случае, нужно остерегаться внезапной атаки, подумал Икару, выделяя часть своего внимания на отслеживание всего происходящего вокруг, не прекращая при этом атаковать. Он прекрасно понимал, что Ивагакури окружает эту область, и если поле боя будет обнаружено, у него возникнут серьезные проблемы. Поэтому нужно было закончить схватку как можно быстрее. Дзинь-дзинь-дзинь снова раздалась серия звуков от столкновения куная и короткого меча, а после этого послышался характерный звук разрываемой ткани. Шайререр Кабара Шуджи опустил взгляд на разорванную одежду на своей талии, его глаза были полны серьезности и запоздалого страха. Только что Икару сделал обманный выпад, а затем нанес два последовательных удара мечом. Если бы не своевременная реакция, его почка была бы пронзена. Это заставляло его чувствовать все нарастающее давление. Напротив, Икару сражался все легче и свободнее. Причина была проста. С течением времени движения Кабары Шуджи становились для него все более предсказуемыми. Теперь, независимо от того, как противник уклонялся, он всегда мог найти лучший угол для атаки, что естественно делало бой более легким. Икару предполагал, что если противник не изменит своей тактики в ближайшее время, то через несколько минут он сможет с ним покончить. Теперь все зависело от выбора противника. Время шло секунда за секундой. По мере продолжения боя, на теле Кабары Шуджи начали появляться ранения, а атаки Икару становились все более стремительными. Как раз когда он нашел подходящий момент и готовился нанести противнику серьезный урон, Икару уловил странные движения под ногами. Если бы он не был постоянно начеку, отслеживая все происходящее вокруг, вероятно, не заметил бы этого так легко. Почти без колебания Икару отпрыгнул назад, покидая свою позицию. В следующий момент насекомо-зверь, тело которого было покрыто чешуйчатым панцирем, бесшумно вынырнуло из-под земли с широко раскрытой пастью, словно собираясь проглотить находившегося над ним Икару. Однако реакция Икару оказалась быстрее, и существо проглотило лишь остаточный образ. Но Кабара Шуджи, похоже, предвидел, что тот сможет уклониться, и заранее подготовился, своевременно дополнив атаку. Сложив руки в печать, он открыл рот и выпустил множество невидимых сгустков воздуха, подобных пулям. Тамои в Шарингане и Кару закрутились с бешеной скоростью, и даже несмотря на прозрачность этих воздушных снарядов, он видел их совершенно отчетливо. Его фигура замелькала, успешно уклоняясь от всех атак. Более того, Икару воспользовался этой возможностью, чтобы достать три сюрикена и метнуть их прямо в жизненно важные точки Кабары Шуджи, шею, сердце и живот. Но к удивлению Икару, все три сюрикена были отражены странным насекомо-зверем, который просто взмахнул хвостом, сбив все метательные звезды. Если бы существо просто защищало Кабару Шуджи, это не заслуживало бы особого внимания Икару, но главное, что оно выбрало очень удачный момент для этого. Это говорило о том, что его интеллект был довольно высоким, а значит, в дальнейшем бою его нельзя было просто игнорировать. Все эти мысли промелькнули в голове Икару, когда он посмотрел на Кабару Шуджи и начал складывать руки в печати, явно собираясь использовать гендзюцу. Кабара Шуджи не осмелился противостоять этому и поспешно отвел взгляд. В этот момент Икару применил тот же прием, что и против Хана, используя его теперь против нового противника. Печати в его руках внезапно изменились, и изначально запланированная демоническая иллюзия. Техника сковывающего кола внезапно превратилась в технику огненного феникса. В следующее мгновение плотный рой огненных шаров вырвался из его рта, разделившись на два потока. Треть полетела в насекомо-зверя, а две трети – в Кабару Шуджи. Глава 177. Смертельный удар. Что? Увидев летящие в его сторону многочисленные огненные шары, Кабара Шуджи в ужасе воскликнул и мысленно поразился. Как он атакует так быстро? Впрочем, времени на размышления у него не было. Огненные шары вот-вот должны были настигнуть его, и Кабара, оттолкнувшись обеими ногами от земли, резко отпрыгнул назад, в последний момент избежав испепеляющей атаки. Что касается насекомоподобного зверя, тот, почувствовав опасность, мгновенно зарылся в землю и исчез из виду. Икару, не ощущая присутствия зверя, решил временно оставить его в покое и сосредоточил все внимание на Кабаре Шуджи. Не дожидаясь, пока тот восстановит равновесие, он применил технику телесного мерцания, оказавшись прямо перед противником, и направил свой короткий меч точно в сердце врага. В спешке Кабара Шуджи не успел уклониться и смог лишь взмахнуть своим кунаем, пытаясь отклонить смертоносную атаку Икару. Скрежет. Раздался звук лезвия, разрезающего плоть. Короткий меч прошел вскользь по боку Кабары Шуджи, оставив глубокую рану. Ярко-красная кровь хлынула из раны, мгновенно пропитав его одежду. Кабара Шуджи, превозмогая боль, взмахнул кунаем, намереваясь нанести ответный удар. Однако прежде чем он успел это сделать, Икару уже предугадал его движение и, мелькнув тенью, исчез из поля зрения. Увидев эту знакомую картину, Кабара тут же собрался, напрягая все свои чувства, чтобы отслеживать происходящее вокруг. Во время предыдущих схваток Икару уже несколько раз использовал этот прием, так что у него был некоторый опыт, и он сразу же стал внимательно следить за слепыми зонами, откуда могла прийти атака. Свист. Раздался звук рассекаемого лезвием воздуха. Кабара Шуджи почувствовал холодок в области спины, молниеносно развернулся и отступил, подняв кунай, чтобы отразить атаку короткого меча Икару. Теперь он должен снова исчезнуть, а затем атаковать меня слева или справа. Кабара Шуджи, внимательно наблюдая за ногами Икару, мысленно прогнозировал его следующее действие. Однако, вопреки его ожиданиям, на этот раз Икару не отступил сразу после контакта, как делал раньше, а остался на месте. Что происходит? Пока Кабара Шуджи недоумевал, его охватило острое чувство надвигающейся опасности. Подняв взгляд, он увидел, что в левой ладони Икару неожиданно материализовался светло-голубой шар пульсирующей чакры. Как опытный джонин, он мгновенно распознал, что это сгусток чакры высокой плотности, а способность сконцентрировать чакру до такой степени означала, что разрушительная сила техники должна быть чрезвычайно высокой. Нельзя принимать этот удар на себя. Мгновенно пришел к выводу Кабара Шуджи, оттолкнувшись от земли, стремительно отпрыгнул назад. Однако Икару не отставал, направляя Расинган в левой руке прямо в живот противника. В критический момент Кабара Шуджи применил технику подмены. Бум! Левая рука Икару ударила по телу Кабары Шуджи, но разрушила лишь камень, оставшийся после применения техники подмены. Увидев это, Кабара нервно дернул веком, мысленно радуясь своему решению. Если бы этот удар пришелся по нему, он как минимум получил бы серьезную травму. Икару повернул голову, определил местоположение Кабары Шуджи и уже собирался продолжить преследование. Но в этот момент огромное насекомое внезапно выбралось из-под земли прямо перед ним и бросилось на атакующего. Икару слегка замедлился, ловко пригнулся и уклонился от смертоносного укуса зверя. Тот пронесся над его головой, и Икару уже поднял меч для контратаки, но в этот момент тело зверя изогнулось с невероятной гибкостью, и его хвост, покрытый толстой бронированной чешуей, с силой хлестнул в сторону шиноби. Услышав зловещий свист рассекаемого воздуха, Икару мгновенно понял, что этот удар он не сможет принять напрямую. Резко оттолкнувшись обеими ногами, он мгновенно взмыл вверх, покинув прежнее место. Хрясь! Хвост зверя с чудовищной силой ударил о землю, издав резкий раскалывающий звук. Поверхность треснула, образовав глубокую борозду, наглядное доказательство того, какую мощь таил в себе этот удар. Икару дернул уголком глаза, его руки стремительно сложили печати, и он мгновенно применил технику стихии огня, техника великого огненного шара. Гигантский пылающий сгусток устремился прямо к насекомому. Зверь не успел увернуться и инстинктивно свернулся в клубок, защищая хвостом свой относительно уязвимый живот и голову. Он рассчитывал выдержать атаку благодаря толстой защитной чешуе на хвосте и спине. Бах! Огненный шар ударил в зверя и тут же взорвался. Огромная взрывная волна от эпицентра разошлась во все стороны, отбросив чудовище и с силой швырнув его на твердую землю. Ша-ша-ша! Тело зверя было полностью охвачено пламенем. Он катался по земле в агонии, издавая болезненное шипение. Увидев это, Икару без промедления поднял руки, складывая печати для второй, завершающей атаки. Но в этот момент его захлестнуло острое предчувствие опасности. Бросив быстрый взгляд в сторону Кабары Шуджи, он увидел, как прямо перед противником сформировалось острое как бритва лезвие ветра, которое тут же устремилось в его сторону. Техника двигалась с невероятной скоростью. У Икару не было времени на размышления. Он просто развернулся и выпустил подготовленный огненный шар в направлении приближающейся атаки. Свист. Раздался пронзительный звук разрываемого воздуха. Огненный шар пролетел совсем немного, когда безжалостное лезвие ветра разрезало его пополам, нарушив внутреннюю структуру. С громким хлопком шар превратился в бесформенное облако чакры и бесследно рассеялся. А лезвие ветра, почти не замедлившись, прошло сквозь остатки огненного шара и продолжило свой смертоносный полет в сторону Икару. Три Томои в Шарингане юноши стремительно завращались, мгновенно отслеживая траекторию полета лезвия, и он резко бросился в бок, уходя с линии атаки. Вжик! Брызнула кровь. Лезвие ветра пронеслось мимо, но все же оставило на его левой руке глубокую рану, достигшую кости. Взгляд Икару заледенел, но он неожиданно не стал атаковать Кабару Шуджи. Вместо этого, крепче сжав рукоять меча, он бросился на насекомоподобного зверя. Он четко понял, что этот монстр был главным препятствием в его борьбе с Кабарой Шуджи. Если не уничтожить его сейчас, тот рано или поздно снова вмешается в бой. Раз так, пусть не обижается, что он не будет церемониться. К тому же противник только что получил мощный удар и находился не в лучшем состоянии, идеальная возможность для решающего удара. Чика! Увидев стремительные действия Икару, Кабара Шуджи поспешно выкрикнул имя своего призывного существа. Услышав голос хозяина, израненный зверь, превозмогая сильную боль, бросился прочь от преследователя. Однако о том, чтобы зарыться в землю, не могло быть и речи, и Кару уже оказался слишком близко и не дал бы ему такой возможности. Видя, как гигантское насекомое удирает на всех шести лапах с поразительной скоростью, Икару молниеносно достал из сумки с инструментами последние оставшиеся кунай, прикрепил к ним взрывные печати и метнул их с безупречной точностью. Мастерский навык метания ниндзя-инструментов в сочетании с предсказательной способностью трех тома и шерингана позволили Икару без малейшего труда направить кунай именно туда, куда он планировал. Пока зверь стремительно мчался прочь, перед ним на стволе дерева внезапно появился кунай с активированной взрывной печатью. Увидев опасность, зверь инстинктивно сменил направление, собираясь повернуть вправо. Однако стоило ему лишь повернуть голову, как он увидел еще один кунай с шипящей взрывной печатью. Существо испуганно отшатнулось и молниеносно выбрало третье направление для бегства. Но и там его взору предстал последний кунай, на котором тоже мерцала зловещая взрывная печать. Ша-ша-ша. Зверь издал паническое шипение, и в тот же миг три взрывные печати одновременно сдетонировали. Раздались три мощных взрыва, безжалостно отбросивших существо назад. Когда оглушенное насекомое пребывало в дезориентированном состоянии, короткий меч Икару внезапно устремился к нему. Зверь инстинктивно попытался увернуться, но меч, ведомый проницательным взглядом Шарингана, неумолимо следовал за каждым его движением. В итоге с глухим чавкающим звуком лезвие с хирургической точностью вонзилось в правый глаз монстра и глубоко проникло прямо в мозг. Ша-ша-ша-ша. Болезненный предсмертный вопль вырвался из пасти зверя. В агонии он яростно замотал головой с такой силой, что неожиданно отбросил Икару в сторону. В полете юноша успел вытащить свой короткий меч из черепа существа, и тут же огромное количество серого мозгового вещества вперемешку с темной кровью хлынуло из смертельной раны зверя. В таком состоянии выжить было совершенно невозможно. Глава 178. Искусство копирования и сладость мести. Чика. Встревоженно закричал Кабара Шуджи, увидев, как Икару вонзил меч в голову огромного насекомого. В отличие от обычных отношений между ниндзя и их призывными существами, связь между Кабарой Шуджи и Чикой была особенно тесной. Чика появилась в его жизни в результате случайной встречи в юности и сопровождала его на протяжении всей карьеры ниндзя. С тех пор, как во время той злополучной миссии его учитель и два товарища были убиты ниндзя из клана Учиха, Чика стала его самым близким соратником. Можно сказать, что без нее он никогда не смог бы достичь того положения, которое занимал сегодня. Поэтому, увидев, что Чика получила серьезную рану, он мгновенно пришел в ярость. Без колебаний Кабара Шуджи снова сложил печати и применил то же ветряное ниндзюцу, что и раньше. В воздухе сформировалось почти прозрачное лезвие ветра, которая под его контролем устремилась прямо к Икару. Однако, имея уже опыт столкновения с этой техникой, Икару, конечно, не мог быть ранен тем же приемом снова. Несмотря на впечатляющую скорость ветряного лезвия, он с легкостью уклонился. Более того, весь процесс складывания печати и манипулирования чакрой Кабары Шуджи был полностью виден ему, а ведь Икару как раз недавно освоил ветряную природу чакры. Это создало идеальную основу для копирования. Другие ниндзюцу Икару особо не интересовали, но эта техника как минимум уровня Б определенно привлекла его внимание. Хотя в глубине души он уже планировал овладеть атакующей техникой ветра, ниндзюцу С-ранга под названием «Стихия ветра», вращающийся сюрикен, это не мешало ему изучить еще одну технику. В конце концов, лишние навыки не бывают лишними. Более того, для разработки «Стихии ветра», вращающийся сюрикен требовалось еще немало времени, а эта техника ветра как раз могла заполнить пробел. Эта ниндзюцу не только обладала большой дальностью атаки, но и значительной мощью, а также отличной скоростью, поистине редкая и ценная техника. Икару, конечно, не собирался упускать такую возможность. Он тут же активировал функцию копирования шерингана и скопировал технику противника. В перерыве между уклонениями от атак ветряного лезвия, Икару открыл панель и быстро взглянул на нее. Как и ожидалось, в разделе навыков его панели появилась новая ниндзюцу. Более того, его уровень мастерства сразу перескочил начальную стадию ЛВ-0 и достиг ЛВ-1-1200 уровня новичка. Это означало, что если захочет, он сможет успешно использовать эту технику прямо сейчас, хотя, возможно, и не так умело. Это был первый раз, когда Икару попробовал использовать функцию копирования шарингана. Как бы это описать? Ощущения были поистине удивительными. Словно он мгновенно увидел весь процесс с выполнения ниндзюцу противником, а затем скопировал его себе, получив возможность воспроизвести его в определенной степени. А то, что техника была только на начальном уровне, Икару предположил, связано с его недостаточно глубоким пониманием ниндзюцу ветра. В то же время, он еще не вполне освоил изменение формы и природы ветряной чакры, поэтому смог достичь только этого уровня. Когда он улучшит эти два аспекта, в следующий раз при копировании, возможно, уровень мастерства сразу поднимется до ЛВ-2 или ЛВ-3, а то и до ЛВ-4. В любом случае, уровень точно не будет низким. Единственное, что удивило Икару, у скопированного ниндзюцу не было названия. Да, перед показателем мастерства был только набор символов без смысла, без имени техники, видимо, потому что он не знал, как называется эта техника. Однако это не было плохой новостью. По крайней мере, это означало, что информация на панели основывалась на его собственных знаниях и не показывала вещи, которые он не понимал. Отбросив эти мысли, Икару мысленно назвал технику «Стихия ветра», «Лезвие ветра». После этого набор символов на панели замерцал и превратился в «Стихия ветра», «Лезвие ветра», ЛВ-1, 1200. Закончив с этим, Икару закрыл панель и снова сосредоточился на кабаре Шуджи. Тот все еще стоял в позе, завершающий выпуск ниндзюцу. Все эти события, хоть и кажутся длительными, произошли практически мгновенно. С Трихтомой и Шарингоном, эволюционировавшим до предела, нервная реакция Икару в несколько раз превосходила обычного человека, позволяя ему размышлять о многих вещах за доли секунды. Кабара Шуджи, не подозревавший, что его техника была только что скопирована Икару, все еще с тревогой смотрел на своего зверя-насекомого. Икару не собирался упускать такой шанс. Уклонившись от второй атаки ниндзюцу, он одним молниеносным прыжком устремился вперед. Сначала он использовал гипнотические способности Шарингана, вынуждая противника отвести взгляд. Затем взмахнул мечом, нацеливаясь прямо на голову врага. В этот момент, как бы Кабара Шуджи не беспокоился о своем призывном звере, ему пришлось полностью сосредоточиться на отражении смертоносной атаки Икару. Однако в ходе предыдущего боя Икару уже досконально изучил его привычки и стиль боя, поэтому его нападение было невероятно точным и плавным. Хотя левая рука Икару была серьезно ранена, это не мешало ему виртуозно использовать технику меча. А вот Кабара Шуджи, с глубокой раной в боку от меча Икару, явно потерял значительную часть силы, вся его физическая мощь была нарушена. К тому же, без назойливого зверя-насекомого Икару мог полностью сконцентрироваться на битве. Поэтому очень скоро он получил абсолютное преимущество. В какой-то момент Кабаре Шуджи оставалось только отчаянно обороняться. Однако древний принцип «долгая оборона неизбежно ведет к поражению» актуален в любом бою. В последующей схватке, несмотря на героические попытки Кабары Шуджи держаться, число ран на его теле неизбежно увеличивалось, а состояние становилось все хуже. Наконец, когда он в очередной раз попытался отразить атаку Икару из мертвой зоны обзора, его движение замедлилось на долю секунды, и Икару решительно воспользовался моментом, пронзив мечом его поясницу. Хаэм! Тяжело выдохнул Кабара Шуджи, получив серьезную рану, и краем глаза посмотрел назад, увидев Икару, неподвижно стоящего справа позади него. Вытащив короткий меч с характерным звуком, Икару без паузы замахнулся для нового удара. Но в этот момент Кабара Шуджи внезапно издал громкий боевой крик, перехватил кунай обратным хватом, молниеносно развернулся и направил его прямо в шею Икару. Очевидно, он решил погибнуть вместе с ненавистным противником. Увидев это, Икару не стал уклоняться, а отвел только что нанесенный удар мечом и точно блокировал кунай противника. Логично, у Кабары Шуджи теперь было два варианта действий. Либо воспользоваться моментом и продолжить атаку, надеясь ранить или даже убить Икару, либо немедленно отступить, чтобы спасти себя. Однако он не выбрал ни один из этих вариантов. Вместо этого он резко схватил Икару и злобно усмехнулся. «Умрем вместе!» Раздалось зловещее шипение «ДЗЗ-ДЗЗ-ДЗЗ», и стало видно, как несколько взрывных печатей на его груди интенсивно горят. Очевидно, они были наклеены не прямо сейчас. Он подготовил второй план самоубийственной атаки еще до того, как повернулся, заранее прикрепив и активировав взрывные печати на своей груди. На таком близком расстоянии, даже если взрывные печати не прикреплены к Икару, взрыв все равно неминуемо убил бы его. Однако, столкнувшись с такой смертельной опасностью, на лице Икару не было ни малейшей паники. Дело в том, что хотя предыдущие скрытые движения противника были едва заметны, и тот стоял к нему спиной, Икару благодаря своим обостренным чувствам все равно заметил их заранее. Как мог опытный ниндзя вроде него так просто попасться на такую очевидную уловку? Еще до того, как рука противника коснулась его, Икару молниеносно прижал левую ладонь к животу врага, и Расинган в его ладони мгновенно высвободился. Кабара Шуджи почувствовал невыносимую боль в животе и выплюнул большое количество крови. Затем его тело, подобно ветряной мельнице, закрутилось и отлетело назад. «Нет!» — с горечью выкрикнул Кабара Шуджи. Но вскоре этот отчаянный крик утонул в серии оглушительных взрывов. Вслед за этим поднялось ярко-красное пламя, мгновенно поглотившее Кабару Шуджи. Бум! Когда тело Кабары Шуджи рухнуло на землю, он уже превратился в обугленный, изуродованный труп. Свершив долгожданную месть, Икару молча стоял на месте, и странным образом на сердце стало легче. После перерождения в этом мире, лишь несколько человек и несколько дел действительно занимали его мысли. Теперь, когда одно из них было завершено, он, естественно, почувствовал глубокое облегчение. На сегодня все. Глава 179. Смертельный танец Шарингана. Икару ненадолго присел отдохнуть, после чего занялся обработкой своих ран. С большинством повреждений особых проблем не возникало, его техника исцеления, почти достигшая совершенства, легко справлялась с такими травмами. Однако рана на левой руке, нанесенная стихией ветра, лезвием ветра, представляла серьезную угрозу, в рассеченной плоти уже виднелась кость. К тому же, стремясь быстрее покончить с Кабарой Шуджи, он усугубил ситуацию, применив поврежденный левой рукой Расинган, воистину рана на рану. Такое повреждение не могло зажить в короткие сроки. «Ладно, восстановлю, насколько возможно», – пробормотал Икару, приложив правую ладонь к раненой руке. Чакра стихии Ян, созданная техникой исцеления, сконцентрировалась вокруг раны, стимулируя деление и рост клеток. Вскоре глубокий порез, через который просвечивала кость, затянулся. Конечно, это было лишь поверхностное заживление. При серьезной нагрузке на левую руку рана неизбежно откроется вновь. Но в текущей ситуации отказ от использования левой руки был непозволительной роскошью. Немного подумав, Икару достал из сумки с ниндзя инструментами бинт, тщательно смазал его лечебной мазью и обмотал рану. Такая уловка давала сразу два преимущества. Во-первых, она могла ввести противника в заблуждение относительно серьезности его травмы, позволив застать врага врасплох в нужный момент, а во-вторых, останавливала кровотечение, если рана все же разойдется во время боя. Быстро закончив с повязкой, Икару окинул взглядом поле боя и подобрал несколько разбросанных кунаев и сюрикенов, пополнив свой почти опустевший арсенал. Завершив приготовление, он уже намеревался уйти, когда что-то привлекло его внимание. Несколькими стремительными движениями он переместился в густую рощу неподалеку. Следуя едва заметным признакам, Икару обнаружил ниндзя из Канахи, того самого, кто несколько минут назад пытался остановить Хана с помощью стихии земли. Стены земляного потока, но был сметен вместе с созданной им преградой. Сейчас ниндзя был весь в крови, с множественными ранениями по всему телу. Если бы не едва заметное движение груди, Икару мог бы решить, что перед ним уже труп. Осторожно приблизившись, он внимательно осмотрел раны шиноби. Откровенно говоря, состояние пострадавшего не внушало оптимизма. Его техника исцеления вполне справлялась с наружными повреждениями, но когда дело касалось внутренних органов, ее эффективность резко снижалась. Как говорится, каждое мастерство имеет свои пределы. Техника исцеления отлично подходила для лечения внешних травм, но оказывалась практически бессильной при серьезных повреждениях внутренних органов. Этот Джонин Канахи получил такой мощный удар, что началось внутреннее кровотечение, а некоторые органы оказались серьезно повреждены. Только благодаря тому, что он был ниндзя и мог поддерживать жизненные функции с помощью чакры, он все еще оставался жив. Обычный человек на его месте умер бы уже 8 раз. Впрочем, ему повезло, что Хан не ударил его напрямую, а он лишь пострадал от столкновения, иначе от него бы давно остались лишь воспоминания. «Что ж, сделаю все возможное, а дальше, как судьба распорядится», — пробормотал Икару и принялся лечить раненого в меру своих способностей. Сначала он занялся наружными ранами, чтобы остановить кровотечение и предотвратить смерть от кровопотери. Что касается внутренних повреждений, техника исцеления не могла их полностью вылечить, но немного стабилизировать состояние все же была способна. Спустя несколько минут, когда Икару завершил лечение, лежащий на земле Джонин Канахи наконец пришел в сознание. Он посмотрел на Икару и слабым голосом спросил: «Это ты меня спас?» «Да», — кивнул Икару, а затем вкратце описал произошедшее. «Твои наружные раны я обработал, но с внутренними повреждениями сейчас ничего сделать не могу». Выслушав это, Шинахаракей мысленно оценил состояние своего тела. Действительно, все внутренние органы отзывались тупой болью. Тем не менее, он с благодарностью произнес: «Спасибо тебе, если бы не ты, я бы уже был мертв». «Ни за что», — ответил Икару. Пока они разговаривали, откуда-то донесся тихий звук приземления, словно кто-то спрыгнул с ветки дерева. ТСС. Икару мгновенно сделал Шинахаре знак молчать. Шинахара, несмотря на ранение, оставался опытным джонином и прекрасно понимал, что делать. Он закрыл рот, а затем многозначительно указал сначала на себя, потом в направлении, откуда донесся звук, и утвердительно кивнул Икару. Уловив его замысел, Икару молниеносно скрылся за широким стволом ближайшего дерева. Через несколько мгновений на поляне появились четыре фигуры, все в форме шиноби камня. Заметив лежащего неподалеку обессиленного Шинахару, они без лишних слов выхватили и метнули в него несколько кунаев. Их намерение убить было очевидным. Это идеально вписывалось в план Шинахары, который рассчитывал, что Икару использует его как приманку для устранения врагов. Конечно, в этом плане скрывался и запасной вариант. Если ситуация станет безнадежной, Икару мог бросить его и спастись бегством. Однако, увидев появившихся ниндзя, Икару мгновенно понял, что ни ему бежать, ни Шинахаре умирать сегодня не придется. Вжух-вжух-вжух. Несколько брошенных им кунаев с безупречной точностью перехватили те, что летели в раненого джонина. Заметив, что их атака была нейтрализована, главарь шиноби камня немедленно закричал: «Осторожно!» Одновременно он попытался определить, откуда прилетели кунаи. Но все, что он успел увидеть, были алые глаза, горящие подобно крови. Шаринган. В последний момент перед тем, как его сознание затуманилось, шиноби камня вспомнил название этих глаз, но в следующее мгновение его горло пронзил сюрикен. Ха-ха-ха-ха-ха. Лишь бессвязные хрипы вырвались из его горла. Теперь, когда он пришел в себя, его взгляд был прикован к фигуре, стоящей на толстой ветке большого дерева вдалеке. В его глазах застыло бессильное негодование. «Капитан!» Остальные трое в панике закричали, и один из них тут же повернул голову, чтобы посмотреть в указанном направлении. Заметив это, умирающий капитан отчаянно попытался протянуть правую руку, чтобы остановить товарища, но было уже поздно. В следующую секунду этот шиноби застыл на месте, а затем еще один сюрикен, со свистом рассекая воздух, точно вонзился ему в горло. Видя гибель второго товарища, капитан шиноби камня выплюнул сгусток крови, его голова безвольно повисла, и жизнь окончательно покинула его тело. Двое оставшихся среагировали с некоторой задержкой, но все же сумели разглядеть фигуру Икару. Увидев зловещий алый блеск его шарингана, они наконец поняли, что произошло с их командиром и товарищем, и поспешно отвели взгляд. В ответ Икару молниеносно сложил печати и активировал стихию огня, технику огненного феникса. Множество огненных сгустков, похожих на пылающие семена, вырвались из его рук и, подчиняясь его воле, окружили двух оставшихся шиноби. Те маневрировали с впечатляющей ловкостью, избежав большинства огненных снарядов и получив лишь легкие ожоги. Но не успели они перевести дух, как Икару материализовался прямо между ними. «Что?» Оба воскликнули в ужасе, явно потрясенные скоростью передвижения учихи. Вжух! Сверкнул клинок, и горло одного из них было мгновенно рассечено. Второй тут же бросился в контратаку, но едва успел выставить кунай, как Икару исчез из его поля зрения. В следующий момент острое чувство опасности пронзило его сзади, и он инстинктивно рванулся вперед, каким-то чудом уклонившись от смертоносного удара меча Икару. Но это была лишь первая атака в череде молниеносных выпадов. После этого Икару продолжал появляться то тут, то там, его короткий меч раз за разом наносил удары из слепых зон противника. За считанные секунды тело шиноби камня покрылось множеством кровоточащих ран. Икару двигался все быстрее, и его противник постепенно терял способность реагировать на атаки. Наконец, когда учиха нанес очередной удар, шиноби не успел защититься, и клинок пронзил его грудь. «Ты!» — начал шиноби камня, пытаясь что-то сказать, Но Икару не был заинтересован в диалоге. Он хладнокровно выдернул меч и оборвал жизнь врага. Теперь все четверо шиноби камня были мертвы, и весь бой занял не более минуты. Дело было отнюдь не в слабости противников. Честно говоря, эти четверо шиноби камня обладали достойной силой. Их главарь был так убит Суджонином, а остальные трое, хоть и имели ранг чунинов, по своим боевым навыкам превосходили средний уровень среди ниндзя этого класса. Причина того, что они не продержались против Икару даже минуты, крылась в эффекте внезапности и тактическом преимуществе. Если бы он не использовал Шаринган с самого начала, мгновенно устранив сильнейшего Такуби Цуджонина и еще одного Чунина, исход битвы мог быть совсем иным. Можно сказать, они проявили чрезмерную самоуверенность, а его сила оказалась попросту сокрушительной.